Глава 14. Таня быстро настучала «нет», сунула телефон в карман и пошла на взятие очередной палаты и выяснение отношений с очередной санитаркой. Быстрая вспышка на темном экране застала Татьяну, когда она, стоя кверху попой, проверяла наличие пыли на перекладинах кроватей. Санитарка обиженно сопела рядом. Как ей объяснить, что после Тани с проверкой пойдет старшая медсестра, и кирдык придет всем, в том числе ей, Татьяне, хотя она-то здесь вообще ни при чем. «Не хочешь со мной разговаривать?» – спрашивал Станислав Борисович. «Какие мы нежные!» «Хочу», – написала Таня. И чтобы ее еще и здесь не доставали, следом отправила. «Ну, не могу!» И двинулась к тумбочке. Теперь недовольно засопела пациентка. Наведя шороху, она вышла. «Осталась последняя», – выдохнула Татьяна и полезла в телефон, чтобы прикинуть, сколько времени она убила. «Да она просто серийный маньяк! Сколько невинных минут Таня порешила в особо извращенной форме!» Экран сотового сообщил, что ее дожидается новое сообщение. «Как настроение?» – интересовался неугомонный Дежнев, которому, похоже, было скучно дома в его уютной кроватке. «Или на уютном диванчике. Где он там у себя спит?» «Боевое», – сообщила Таня. «В смысле, хочется всех убить?» Она набрала полные легкие воздуха и решительно выдохнула, собираясь на приступ последнего бастиона во славу Гигеи. Но телефон мигнул, и любопытство взяло верх над настроем на решительный бой. «Мне начинать бояться?» – спрашивал веселящийся заведующий. «Только если встретитесь у меня на пути», – пояснила Таня и снова попыталась настроиться на единственную непроверенную палату. Но Дежнев уже ответил. «Так, а где почтительность перед начальством?» – интересовала его. «Где-где? Вы акушер-гинеколог, Станислав Борисович. Вам ли спрашивать?» – в сердцах набила Таня и на реактивном выхлопе двинулась на штурм. Последняя палата, на удивление, оказалась и чистой, и без выставки скоропортящихся продуктов на тумбочках. Таня напоследок выгнала пациенток в коридорчик и запустила кварцевание. Жизнь налаживается, градус настроения поднимается. И еще ее ждала очередная смс-ка от Дежнева. «Судя по ПМС, в моей только что наладившейся личной жизни ожидается перерыв?» – спрашивал он. «Кто про что, а вшивы про баню». Татьяна уже была готова написать гневный ответ про озабоченных мужчин, когда до нее дошло, что Дежнев может быть прав. Весь этот эмоциональный всплеск может оказаться результатом банальной игры гормонов. Вести календарь критических дней у Тани необходимости не было за отсутствием повода для беспокойства. Но последний раз месячные у нее были довольно давно, еще до начала практики. Так что очень даже может быть. «Грешно смеяться над сирыми и убогими», – попеняла собеседнику Зуева. «А еще про профессиональную этику рассказываете». Таня подумала и добавила обиженный смайлик. «В каком месте ты сирая и где убогая?» – спросил в ответ Станислав Борисович. «Чисто чтобы знать, где у тебя тараканы обитают». «Там, где чисто, тараканы не водятся», – возразила Таня. «Так что у меня их нет». «Это в тебе говорит таракан», – отчего-то сделал вывод Дежнев. «Тараканы есть у всех. Они неубиваемы. Говорят, они выживут даже после ядерной войны». «А у вас где тараканы обитают?» – воспользовалась случаем Татьяна. «На лысине», – ответил на это Станислав Борисович. «У вас же нет лысины», – не поняла Зуева. «Вот, прилетел от Дежнева. И лысины-то еще нет, а тараканы на ней уже есть. И следом они повсюду, они наступают. «У вас приступ паранойи?» – посмеиваясь, спросила Татьяна. И следом отправила испуганный смайлик. «Нет, скорее маниакального синдрома», – ответил Станислав Борисович, когда Таня уже дошла до ординаторской. «Чувствую себя маньяком. Мы сегодня встретимся», – пришло следом. «Мартовский кошак он, а не маньяк. Такое впечатление, что он целый год целебат держал, а тут дорвался до сладкого». В ординаторской было тихо и пусто. Фрида Марковна пока не вернулась. Если бы Таня могла, она бы сейчас слилась с обоими, лишь бы ее не заметили и не нагрузили еще какими-нибудь очень полезными для отделения делами. Таня присела в уголочек уютного дивана. «Станислав Борисович, в смысле личной жизни у вас всегда остается запасной вариант», напомнила она собеседнику. «Целых два, правый и левый». «Стас», напомнил Дежнев, «у тебя». Словно почуяв, что подопечная отобрала пшено от мака, в ординаторскую вкатилась Фрида Марковна. «И у тебя, Стас», быстро добила Таня. «Количество вариантов от имени не меняется», и спрятала телефон в карман. «И то правильно», – прокомментировала ее действия наставница. «Любовные дела для молодой девушки куда важнее, чем таки работа». И со значением подняла вверх указательный палец. «Да я не…» – начала оправдываться Татьяна. «И очень плохо», – осудила Фрида Марковна. «Нужно «да». А то вон… Станислав Борисович, у нас все не, да не. Одна работа на уме и так и шо, один как перст, ни кола, ни двора, точнее, двор имеется, а счастья нет. «Это вы мне сейчас заведующего сватаете?» уточнила, посмеиваясь про себя Зуева. «А шо?» Сразу подобралась наставница и придвинула к дивану стул, на которой и разместила свое обильное тело. «Умный, надежный, рукастый, спокойный, при деле опять же, не как нынешняя молодежь». Она поморщилась, демонстрируя отношение к сегодняшней молодежи. «И не старый еще, хоть самой бери и замуж за него выходи». «Так что ж вам мешает?» – полюбопытствовала Таня. «Муж». Печально вздохнула мама Фрида. «Муж против». «Не повезло вам с мужем», – посочувствовала Татьяна, скопировав театральный вздох колоритной еврейки. «Мне-то с мужем повезло», – тоном «но-но», – возразила та. «А вот тебе еще нужно поработать в этом направлении». «Что ж до сих пор никто в направлении Станислава Борисовича не поработал?» – усмехнулась Таня. «Мозгов не хватило», – пожаловалась Фрида Марковна. «Здесь первым делом ум нужен и характер. То есть ничего такого, чего бы у тебя не было», – сделала неожиданный вывод она. «Тоже скажете», – смутилась Таня. «Еще и нравиться нужно, ну, чтобы лицом там выйти и фигурой». «Лицо и фигура – величины переменные», – отмахнулась мама Фрида. «А жить с человеком? Да и нормально у тебя, что с лицом, что с фигурой. Ты, главное, подумай. Я пока пойду до второй палаты схожу, а ты подумай». Она поднялась и в перевалочку покинула ординаторскую. Таня вывела телефон из режима ожидания. Иконка сообщений показывала, что Дежнев ответил. «Как это не зависит?» – спрашивал он. «Вот, например, имя Таня». Сердце Татьяны словно обожгло кипятком. «Совсем другие варианты». «Он знает, все же вычислил. Может, после операции поговорил с Альбиной Матвеевной? Она рассказала о том, что Таня позавчера была допоздна. С другой стороны, он же не пишет. Вот ты, Таня, или играет, или не уверен. Хоть Таня, хоть Маня, хоть Ваня, возразила Татьяна. Вариантов все равно два, правый и левый. Хотя еще есть разные приспособления, знаете, добавила она, поскольку фантазия разыгралась. Знаю, ответил Дежнев. А просто меня тебе мало? Это что вообще было? Станислав Борисович, из того, что вы чувствуете себя маньяком, еще не следует, что я чувствую себя нимфоманкой. Обиделась Таня. Я не это имел в виду, тут же написал Дежнев. Я очень скучаю. Прилетело следующее сообщение. Очень-очень. Приезжай ко мне. Вот еще. Нет. Тогда в больнице. Настаивал заведующий, якобы валенок. «Я подумаю», – сдалась Таня и убрала телефон. Из-за двери слышались шаркающие шаги Фриды Марковны. Ей она тоже обещала подумать. «А о чем тут думать? Думай, не думай, все одно фигня получается».